Власть иллюзий основана прежде всего на следующем. Люди склонны видеть то, что они ожидают увидеть. Если явление не поддается однозначной интерпретации, будьте уверены, аудитория извлечет готовые выводы из своего коллективного кармана. Это простая истина, лежащая в основе фокусов, а также политики, религии и обычных человеческих взаимоотношений. Великий Мангейм. Из переговоров. Бель-Мари, Челнок. День миссии 32. Время 07:17. Челнок. Я в пути, Чейз. Бель. Время полета составит 4,5 минуты, Алекс. Челнок. Соответствует бортовым данным. Бель. Будь осторожен при выходе. Шагай прямо в шлюз. У тебя ведь есть генератор? Челнок. Да, Чейз, у меня есть генератор. И лазер. Бель. Когда ты окажешься внутри, мы потеряем связь. Челнок. Знаю. Бель. Значит, нужно вести себя крайне осторожно. Челнок. Чейз, мы об этом уже говорили. Я буду осторожен. Бель. Не забудь, что ты должен вернуться на челнок через 1,5 часа после прибытия. Если за это время я не увижу тебя, приду сама. Челнок. Не бойся, дорогая. Я выйду и помашу тебе. Бель. Не нравится мне все это, Алекс. Челнок. Спокойнее, все отлично. Ты дала указание и скину. Бель. Да, на борт никто не проникнет. А если все же попытается, мы ускоримся и его просто отшвырнет. Челнок. Очень хорошо. Вряд ли стоит волноваться, но все-таки. Бель. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Пауза. Нужный люк по правому борту. Челнок. Жаль, что нельзя открыть причал. Мы бы просто завели Бель туда. Бель. Здесь уже много столетий нет энергии, Алекс. Челнок. Ладно, приближаюсь. Бель. Не забудь привязаться. Челнок. Это не так важно. Мне надо только высунуться из шлюза и люк рядом. Бель. Будь любезен. Сделай так, как мы договаривались. Челнок. Когда-нибудь ты станешь доброй тетушкой. Бель. Я уже чья-то тетушка. Челнок. Не удивлен. Бель. Алекс, когда ты окажешься на поверхности, Бель слегка отведет челнок назад. Челнок. Ладно, я на месте. Бель. Контакт? Челнок. Именно так, Чейз. Начинаю разгерметизацию. Бель. Поняла тебя. Имей в виду, искусственной гравитации на астероиде нет. Челнок. Знаю. Бель. И обслуживания тоже долго не было. Смотри, за что хватаешься. Челнок. Я всегда смотрю, за что хватаюсь. Бель. Будь осторожней, Алекс. На этой штуке есть солнечные батареи. С некоторой долей вероятности может быть и электричество. Порой случаются и более странные вещи. Челнок. Понял тебя. Бель. Любой металл может быть опасен. Челнок. Хватит волноваться, красавица. Ты говоришь так, будто я никогда ничем подобным не занимался. Бель. Унылое место. Челнок. Люк открыт. Я привязался и иду. Бель. Ты все взял? Челнок. Может, хватит? Бель. Ты расплачиваешься за то, что бросил меня тут. Челнок. Вышел из челнока. Нужно перепрыгнуть 50 сантиметров. Бель. Хорошо. Челнок. Думаю, у меня получится. Бель. Надеюсь. Челнок. Я на поверхности. Отвязываюсь. Бель. Втягиваю фал назад. Челнок. Приближаюсь к люку. Бель. Я тебя вижу. Челнок. Пауза. Чейз. Он открывается вручную. Бель. Аккуратнее. Вряд ли сработает после стольких лет. Челнок. Подожди. Нет, все нормально. Открыто вхожу. Бель. Очень хорошо, Алекс. Челнок. Я внутри шлюза. Пытаюсь открыть внутренний люк. Бель. С той стороны может оставаться воздух. Челнок. Похоже, нет. Открывается. Бель. Не забывай, что воздуха у тебя на 2 часа. И я хочу видеть тебя у шлюза через 90 минут, хорошо? Челнок. Вошел. Я в туннеле, Чейз. Бель. Подтверди мою последнюю просьбу. Челнок. Что? Бель. Ты должен вернуться через 1,5 часа. Челнок. Без проблем. Бель. Повторяй за мной. Я вернусь через 1,5 часа. Челнок. Я вернусь через 1,5 часа. Бель. Что ты видишь? Челнок. Ничего, кроме камня. Бель. Все правильно. Это сервисный люк. Обычно все входят и выходят через причальную зону. Челнок. Туннель уходит вперед 20 метров, а потом изгибается. Дальше ничего не видно. Бель. Перемещаю челнок. Челнок. Ладно, увидимся через 1,5 часа. Бель. Алекс, ты начинаешь пропадать.